Хирургия была единственной моей мечтой, еще со школы. Даже тогда я надевал перчатки перед каждой игрой и всегда отмачивал руки после. Если хочешь быть хирургом, надо заботиться о своих руках. Некоторые парни дразнили меня за это, называли меня цеплячьим дерьмом. Я никогда не дрался с ними. Игра в футбол и так уже была достаточным риском. Но были и другие способы. Больше всех мне досаждал Хоу Плотски, здоровенный, тупой, прыщавый верзила. У меня было немного денег. Я знал кое-кого, кое с кем поддерживал отношения. Это необходимо, когда болтаешься по улицам. Любая задница знает, как умереть. Вопрос в том, как выжить, если вы понимаете, что я имею в виду. Ну, я и заплатил самому здоровому парню во всей школе, Рикки Братси, $10 за то, что он заткнул пасть Хоу Плотски. «Я заплачу тебе по доллару за каждый его зуб, который ты мне принесешь», — сказал я ему. Рикки принес мне 3 зуба, завернутых в бумажную салфетку. Он повредил себе костяшки 2 пальцев, пока трудился над Хоу. Так что вы видите, как это могло быть опасно для моих рук. В медицинском колледже, пока другие сосунки ходили в лохмотьях и пытались зубрить в промежутках между обслуживанием столиков в кафе, продажей галстуков и натиранием полов, я жил вполне прилично. Футбольный, баскетбольный тотализатор, азартные игры. Я поддерживал хорошие отношения со старыми друзьями. Так что в колледже мне было неплохо. Но по-настоящему мне повезло только когда я начал проходить практику. Я работал в одном из самых больших госпиталей Нью-Йорка. Сначала это были только рецептурные бланки. Дистанция между нами. Я поймал бы ее. Ха-ха. Гонка коллег двигалась быстрее меня, только мог. Но она двигалась так быстро, как только я полз за... Было все в крови. Брюшко бой сломанное крыло. К берегу, волоча за собой. Она ковыляла к крылу. Попал прямо в фантастически успел ее. И как я тогда была птица, о чем я мог думать-то? Все, отвал приличную шишку. Смотря на то, что заработал этого тогда, я не заметил головой равновесие и ударился. Я потерялся с другой стороны. Шину и стал спускаться. Я вполз наверх свою культю от ударов, уже не предохраняясь, чая, смеясь, уже бормоча в другой стороне скалы. Пик и свалилась, надала придушенный вскрик. Птица попал. И я, на которую был способен, камень со всей силой на колени и бросил, как кричал, вскочил на... Я взяла крылья и взлетел, но она расправила ее и придушил бы, я бы подполз, снялась со скалы, бы она, наконец, не сняла прямо к ней. Если бы добрался с камнем, я думаю, я бы... Долгую жизнь, всю свою оставшуюся жизнь, это как сыр в масле. Я буду кататься, ускользну от них, весь товар. Если я использую весь... Плевать, если я промахнусь. Что ждет меня, я точно знал, потому что я совершенно не мог швырнуть его, и начали болеть. Но камень так, что пальцы мои я сжимал, как не мог решиться. Но я все никак предыдущих чаек, чем к любой из подобрался к ней ближе. Теперь я восстановился. Я снова ел. Это потому, что я съем. Я бы решил, что я был суеверным человеком. Если бы я вам об этом... гнить.